Однако даже после этих первых успехов Ньюком не сдавался. Он заявил, что как средство перевозки людей авиация, безусловно, не годится. Быть может, летательный аппарат построить удастся, но и пилота, и пассажира он не подымет. Самолет даже с одним человеком летает на пределе технических возможностей. Другой специалист, известный американский астроном Пикеринг, в начале 20 века, когда машины уже уверенно уходили в воздух, доказывал невозможность дальних перелетов. «Напрасны надежды», — говорил он, — «например, когда-либо пересечь в самолете океан». Сопротивление специалистов сказывалось во всем. Конечно же, не без их влияния американский Конгресс, как раз в тот год, когда полетели братья Райт, принял такой законопроект. Вооруженным силам в дальнейшем запрещалось финансировать работы по созданию летающих машин. Одновременно патентное бюро Соединенных Штатов Америки объявило, что оно не будет принимать заявки на летающие аппараты. То есть поступили совсем как с идеей создания вечного двигателя, претензии на изобретение которого уже давно перестали рассматривать. Можайский тоже ломал сопротивление специалистов. Правда, военное министерство вначале ассигновало средства на проведение опытов, может быть, потому что в комиссии, готовившей вопрос, участвовал Менделеев. Но когда зашла речь о постройке самолета, новая комиссия сочла принципиально неверным намерение Можайского конструировать аппарат с неподвижными крыльями. Полагали, что крылья должны быть машущими. Получив отказ, изобретатель начал создавать машину на свои средства. А теперь пересядем на ракеты. Специалисты здесь были тоже начеку. Они подстерегли и рождение реактивного двигателя, воздвигнув на его пути труднопреодолимые барьеры. Первые идеи полета на ракетах и межпланетных путешествий появились еще во второй половине XIX века. И не только в романах Жюля Верна и других фантастов, но и в научной литературе, например, в работах Годдарда. Однако ряд ученых, считавших себя специалистами, хотя эта отрасль знания еще не стала на собственные ноги, выступил против. Они сослались на многочисленные законы природы, по которым ракеты не должны летать. Считали, например, что в космическом пространстве, лишенном атмосферы, аппарату не от чего будет отталкиваться. Как выяснилось позднее, это представление было ошибочным. Оно не учитывало, что количество движения горячих газов, отбрасываемых назад от корпуса ракеты, противостоит количеству движения самого корпуса. Это и заставляет его двигаться вперед. Специалисты, конечно, не обошли вниманием отца теоретической космонавтики Циолковского. Его слишком смелые, ломающие привычные представления мысли не поняли многие ученые того времени. Среди них, к сожалению, и Жуковский, который и сам развивал достаточно оригинальные идеи. В этой истории опять же характерно борение дилетанта со специалистами. Циолковскому не довелось получить систематического образования. В 9 лет он, перенеся осложнение после скарлатины, оглох. Был вынужден оставить школу, и все знания приобрел самостоятельно. То есть перед нами типичный дилетант-самоучка. По неведению Циолковский часто находил решения отнюдь не новые. В то же время именно незнание предмета приводило его к идеям оригинальным, странным, зато и значительно обгонявшим свою эпоху. В самом деле, говорить о космических полетах в те дни, когда еще и летать-то не умели, когда не было даже самолетов, это ли не проявление необычности замыслов? Но вот приближается наше время. Все ближе возможность подняться в космос, а с нею тем сильнее сопротивление со стороны особо эрудированных специалистов. В 1926 году английский профессор Бикертон отозвался об этом так: «Глупейшая идея. Пример тех предельных абсурдов, до которых доходят ученые, работающие в мысленепроницаемых отсеках, в полной изоляции друг от друга». Если уж кто и оказался непроницаем, так это сам Бикертон. Да что 1926 год? В середине 20 века бесспорный специалист, английский королевский астроном Вандервулли выступил с заявлением, в котором характеризовал мысль о космических полетах совершенно неосуществимой. Буквально за год до запуска первого спутника, проведенного советской наукой в 1957 году, он решительно объявил, что старты в космос — святая чепуха.